Глава 475. Новый ученик в классе. Гу Шоу я нацепенел. Он вовсе не был из тех, кто не видел больших денег. Несмотря на то, что клан Гу являлся знатным китайским родом и входил в пятерку величайших столичных кланов, и несмотря на то, что, будучи прямым потомком клана Гу, Гу Шоу Ян родился с золотой ложкой во рту, однако он еще был очень молод, обладал малой властью, а деньги в основном получил из родового фонда. Пусть даже Гу Шоу Ян владел компанией на свое имя, годовой доход тоже был не особо крупный. А главное, что у него были огромные повседневные расходы, вокруг него крутилось немало бездельников и приятелей, любивших разгульную жизнь, поэтому зачастую доходы не покрывали расходов. Иногда он вынужден был строить из себя милого мальчика, чтобы выпросить у своей мамы денег. 10 медальонов избегания смерти, которые сейчас предлагал Цзуи, могли сэкономить ему далеко не 1 миллиард. Глядя на деревянную коробку перед ним, Гу Шоу Ян испытал душевный подъем, в голову ударил жар, все лицо покраснело. Обычный человек наверняка бы без раздумий согласился, опасаясь, как бы Цзуи не передумал. Но Гу Шоу Ян все-таки происходил из великого клана, с детства получил элитное образование, поэтому потенциальная огромная выгода не могла ему окончательно вскружить голову. Он по-прежнему мог более-менее трезво мыслить. Подавив желание схватить деревянную коробку, Гу Шоу Ян стиснул зубы и произнес: «Брат Зо, вы слишком церемонитесь. Ваши дела – мои дела. Я приложу все усилия, чтобы провести расследование, а эти медальоны можете убрать». Ему куда ценнее были отношения с Цзуи, чем выгода в 1 миллиард. Потому что Цзуи был третий альфа Китая, причем за ним не стояло никаких кланов. Если удастся добиться дружбы с ним, тогда Гу Шоу Ян непременно значительно повысит свой статус в семье. А в этом случае разве будет он испытывать недостаток в деньгах? Гу Шоу Ян моментально все тщательно обдумал, и хотя ему было жаль отказываться от медальонов избегания смерти, он был твёрд и непреклонен. «Тогда сделаем так». Цзуи понимал ход мысли Гу Шоу Яна, но не придал этому значения. Он подтолкнул коробку Гу Шоу Яну, сказав: «Всё-таки возьми медальоны, поможешь мне их продать. Таких вещей я больше пока не смогу изготовить, ценой определишь сам». Сделав паузу, Цзуи добавил: «Можешь забрать 10% от дохода за продажу». 10% от дохода совсем не могли сравниться с минимальной ценой в 200 миллионов за 1 медальон, но Гу Шоу Ян все равно обрадовался. «Не вопрос. Гарантирую, что все пройдет как по маслу». Цзуи ясно дал понять, что готов устанавливать хорошие отношения. Было бы глупо отказывать ему. Поэтому Гу Шоу Ян согласился. Цзуи удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Искать местонахождение Гу Юньси и причины ее бегства через Гу Шоу Яна было наилучшим вариантом. Гу Шоу Ян занимал не низкое положение в своем клане. Он, как прямой потомок, наверняка располагал неплохими связями и немалым количеством информационных каналов. Цзуи чувствовал, что даже если не удастся обнаружить местонахождение Гу Юньси, то хотя бы без проблем получится выяснить, что с ней случилось. А Гу Шоу Ян тайно размышлял про себя, зачем Цзуи понадобилось искать Гу Юньси. В это же время в Академии Небесного Руководства, в классе начального образования. «Доброе утро, учитель!» Более 20 учеников, включая Баор, встали и вежливо поздоровались только что вошедшим в аудиторию учителем. «Доброе утро, ученики!» Красивая молодая классная руководительница начального класса Сулей встала перед доской, с улыбкой сказав: «Перед тем, как начнем урок, я вам представлю нового ученика». Она посмотрела в сторону дверного проема. «Заходи». Только учительница Су замолчала, как в аудиторию вошла девочка примерно 4-5 лет и встала рядом с ней. Девочка была одета в прелестное розовое платье принцессы, на спине носила маленький рюкзак, ее кожа будто была сделана из нефрита, на милом личике застыла робкая смущенная улыбка. «А!» Сидевшая на самом первом ряду Баор невольно ахнула, потому что узнала девочку. А новая ученица тоже заметила ее. Обе девочки столкнулись взглядами, преисполненными радости. Сулей с улыбкой сообщила: «Давайте поприветствуем нового ученика и попросим ее представиться, хорошо?» «Хорошо!» Все захлопали в ладоши, горячо приветствуя девочку. «Всем привет!» Новая ученица, приободрившись, заговорила: «Меня зовут Ся Юньцы, мне 5 лет, я из Пекина». С этой ровесницей Баор познакомилась, когда вместе с Цзуи посетила резиденцию клана Цинь. Баор и Ся Юньцы пришлось противостоять гадкому хулигану, поэтому они стали хорошими друзьями. Баор не думала, что Ся Юньцы вдруг будет учиться в Ханчжоуской академии Небесного Руководства и станет ее одноклассницей. Сулей снова зааплодировала, и все следом зааплодировали. Она сказала: «Ся Юн Ци, садись рядом с Дзобаор». Сулей усадила Ся Юн Ци возле Баор. Прежде там сидела пухлая девочка Тун Юймен, но недавно та с родителями переехала в провинцию Юньнань и перевелась в тамошний филиал Небесного Руководства, поэтому место пустовало. Баор неплохо ладила с Тун Юймен и немного расстроилась ее уходу. Теперь же пришла Ся Юн Ци. Баор обменялась взглядом с Ся Юн Ци. «Ладно». Сулей хлопнула в ладоши. «А сейчас давайте начинать урок. Откройте в вашем учебнике по литературе страницу 27». Закончился 45-минутный урок. Давалось 15 минут на отдых. «Ца-ца! Баор!» Едва Сулей объявила об окончании урока и ушла, как Баор и Ся Юн Ци в один голос поздоровались друг с другом. Обе девочки рассмеялись. Баор не удержалась и спросила: «Ца-ца, почему ты здесь учишься?» «От Ханчжоу до Пекина ведь очень далеко. Баор всегда считала, что ей тяжело будет вновь увидеться с новой подругой». «А-а-а». Ся Юн Ци немного помедлив сказала: «Попросила дедушку Циня». Будучи интровертом, жившим в чужой семье, она все же набралась смелости и попросила Цинь Уена перевести ее в Ханчжоускую академию Небесного Руководства, потому что именно там обучалась Баор. Цинь Уян радушно согласился и не только выполнил все формальности, но и выделил нужного человека, который сопровождал Ся Юн Ци в Ханчжоу. Для пятилетней Ся Юн Ци это было интересное путешествие, самое большое приключение в ее жизни. Когда она опять увидела Баор, то обрадовалась, точно птица, освободившаяся из клетки. Хотя Баор не знала всей закулисной стороны, она тоже была несказанно рада прибытию Ся Юн Ци. Потому что Ся Юн Ци была ее близкой подругой. «Гав!» Все это время валявшийся под партой Тайк подал голос, напомнив Баор о себе. «Это он, самый-самый лучший друг Баор!» «Ой!» Ся Юн Ци приятно удивилась. «Тайк тоже здесь!» «Ага,